громадного разделения. And that is why in Kriya Yoga we say no transfer of knowledge from guru to disciple, but sharing together. And the division between guru and disciple is also gone. Именно поэтому мы говорим, что в Крия-йоге нет такого процесса, как передача знаний от гуру к ученикам. Есть лишь процесс причастия, причастности, разделения все вместе знаний, когда границы между учениками и учителем стираются. As a body, there will be difference between the guru's body and the disciple's body, but there is actually no difference because the consciousness has been shared, the perception, the awareness has been shared. So the division, dichotomy is gone. Even though there is outward dichotomy between the bodies, but there is no dichotomy in the inner being of awareness. Конечно, когда речь идет о внешнем мире, наши тела разделены. Одно тело отличается от другого и отделено от него. Но этого разделения на самом деле нет, когда мы говорим о сознании. Сознание единое, оно разделено. Мы вместе с вами разделили понимание этого сознания. И поэтому все противопоставление, вся двойственность, все разделение исчезло. And therefore, I was chanting Nabandhurna Mitram Gururna Ivasishya. That means there is no dichotomy even between the guru and disciple. Because it's all Chidananda Rupa Shivoham Shivoham, all sharing the energy of understanding. Именно поэтому в стотре, которая была исполнена в первой сессии, есть шлака, есть слова, которые говорят о том, что все разделение растворено. Разделение между учителем и учеником также исчезло. Осталось лишь одно блаженство, одна радость, истинная радость бытия, Чидананда Рупа. And when this sharing of energy is happening, we are emptying ourselves from the content of the separative side and becoming Shiva, the fire of awareness, the Rudra. И когда мы очищаемся этому знанию, становимся частью единого знания, то таким образом мы опустошаем содержимое нашего разделяющего сознания, накопленное в нем содержимое с его остатками. И таким образом мы становимся едиными с Шивом, с Рудрой. And that is why these things are called Rudraksha. И именно поэтому эта вещь называется Рудракша. Rudra means fire. Rudra означает огонь. And Aksha is a very beautiful word. There are two words in Sanskrit, Aksha and Laksha. Aksha – это удивительное слово. В санскрите действительно существует два слова – Aksha и Laksha. In Laksha, there is observer and observed. For example, this body is the observer, that body is observed. There is dichotomy, there is duality, there is the outward phenomenon, and it is here it is Laksha. But Aksha is a seeing in the inner being where there is no duality. That means here there is a seeing without the seer, without the separative I. So that kind of seeing, when there is a pure observation without the observer and the observed, dichotomy is gone. That kind of observation is called Aksha. Лакша предполагает двойственность, разделение, существующее во внешнем мире на субъект и объект. В частности, когда коммуницируют в ходе взаимодействия два предмета, то есть видящий и наблюдаемое. Двойственность существует и предполагается понятием лакша. Когда же мы говорим акша, то мы говорим о видении внутреннего бытия, в том видении, в котором разделение субъекта и объекта растворено и не существует, когда видящий сливается с тем, что он наблюдает. И именно поэтому это акша, чистое видение, видение, в котором отсутствует любая дихотомия, любая двойственность разделения. In the outer world, the dichotomy between the observer and observed is a blessing. It helps us.